Глава 8. Вернувшись домой, мы сказали, что нам очень понравилось чаепитие у мисс Фернес. То, что произошло на самом деле, мы не обсуждали даже между собой и с головой ушли в усердные занятия фортепиано. Незадолго до этого мама объявила, что джига соль-мажор Моцарта слишком сложна для меня. Она и в самом деле не из легких. Но я твердо решила, что справлюсь, и за несколько дней так тщательно ее разучила, что хотя редко исполняла ее во взрослой жизни, она по сей день слетает с моих пальцев, и иногда я просыпаюсь, вспоминая ее от первой до последней ноты. Но я трудилась в пустыне. Я страдала от голода и жажды. Казалось, все в моей жизни было не так, как надо. Ведь я по-прежнему оставалась невыносимой эгоисткой и не могла простить мисс Фернес свою уязвленную гордость, не задумываясь о том, что маме, вероятно, пришлось стерпеть сотню подобных ран. Но я знала, что когда вернется Розамунда, все наладится. И хотя не очень-то доверяла маме, все же не сомневалась, что Розамунда вернется к нам еще до конца года, потому что мама так сказала. За несколько дней до Рождества в дверь постучали. Кейт позвала маму, а потом мама вскрикнула, и в ответ размеренно прозвучал выразительный, сонный и вместе с тем настороженный голос Констанции. Я вскочила из-за фортепиано, Мэри отбросила учебник гармонии, а Корделия с грохотом сбежала вниз по лестнице. В прихожей, в маминых объятиях застенчиво улыбались они, обе высокие и спокойные. Ричард Куин протолкнулся мимо нас, обнял Розамунду, наклонил ее к себе и воскликнул. «Я только что узнал, что газ берется из газгольдеров!» «О!» — медленно произнесла она, широко распахнув глаза. «Из тех круглых штук?» «Да!» — сказал он. «Они похожи на крепости!» Я бы ни за что не догадался. Мы прошли в гостиную, и Констанция с Розамундой подарили нам подарки, которые принято было привозить из Шотландии. Сладости «Эдинбургская скала», песочное печенье и ленты для волос из шотландки. Потом мама спросила Констанцию. «Тетя Джина умерла?» Та ответила. «Да, неделю назад». Мама приподняла голову и свободно взмахнула рукой, как если бы прослеживала путь падающей звезды. «Тяжело было?» — спросила она. «Да», — сказала Констанция. Но она столько об этом знала, что уходила не в полную неизвестность. «Конечно», — вздохнула мама. «Но все-таки... Да и вы, должно быть, намучились». Ночи иногда тянулись очень долго. «Не знаю, что бы я делала без Розамунды». Мама посмотрела на Розамунду с большим уважением, какое взрослые редко испытывают к школьницам, и сказала, «Да, из нее наверняка вышла замечательная помощница». Я уже заметила, что Розамунда изменилась. Перемена эта мне не вполне нравилась, поскольку еще больше отдаляла ее от меня. Она никогда не была похожа ни на одну из девочек, которых я когда-либо видела. Лишь став взрослой, я смогла оценить уникальность ее внешности. Если бы она и ее мать вдруг лишились цвета, то стали бы неотличимы от статуй. Но не потому, что казались безжизненными, а потому, что излучали жизнь, даже будучи неподвижными. В Констанции это проявлялось немного странно. Она так сильно напоминала шедевр, создать который мечтал бы любой викторианский скульптор, что казалось, будто она ненадолго отлучилась с фасада ратуши. Розамунда же была похожа на греческую статую. Разумеется, и заикалась она только потому, что не следует просить камень разговаривать. Зато, подобно скульптуре, обладала красноречием другого рода. Даже ребенком я понимала, что одним своим существованием, своим лицом и телом она несла в мир тот же смысл, который я находила в музыке. После возвращения из Шотландии она наполнилась еще большим значением. На лице ее появилась вуаль, сотканная из знаний, неведомых мне. Меня охватил трепет. Я протянула руку и дотронулась до Розамунды, как будто ее секрет мог передаться мне через кожу. «Вы не хотели бы у нас погостить?» — ласково спросила мама. «Мне, конечно, придется поселить вас в мансарде рядом с Кейт, но раньше вам там было вполне удобно». Нам не пришлось присоединяться к уговорам. Констанция и Розамунда переглянулись и с застенчивыми улыбками признались, что, когда они вернулись, оказалось, что Джок должен на 3 дня съездить в западные графства. И они приехали в надежде погостить у нас. Но на случай, если это невозможно, оставили сумку на станции. Мы были очень счастливы и договорились, что после обеда вместе с Розамундой и Ричардом Куином съездим на станцию за сумкой. И Ричард Куин сказал Розамунде, что если повезет, мы поймаем кэп с извозчиком, который очень гордится тем, что брат его лошади выиграл дерби. Я подумала, как это по-детски очаровательно. Но потом вспомнила, что когда мы только приехали в Лавгров, тоже верила в небылицу, сочиненную хозяином той заезженной лошади, должно быть, в приступе ироничного отчаяния. «Мы меняемся», — подумала я. Вот и Розамунда изменилась. Но она не отдалилась от меня. Сложно описать, как действовала на меня Розамунда, однако не только ее глаза и губы, призванные выражать чувства, но и все ее черты, тяжелые золотые завитки на плечах, белая кожа, омываемая светом, словно лепесток огромного цветка, твердая линия щек от широких скул до округлого подбородка, сутулое и робкое тело, задумчивые ладони обещали мне вечную дружбу. В дверь позвонили и позвали Корделию. И она вернулась суетливой, подобно худшим из взрослых. «Это была Нэнси Филлипс. Она занесла мне учебник по алгебре, который случайно забрала домой. Она очень расстроилась, потому что мне пришлось сказать ей, что я не смогу завтра прийти на ее вечеринку. Но меня неожиданно пригласили выступить в Ричмонде. Я вынуждена отказывать себе даже в самых маленьких удовольствиях. Моя жизнь целиком состоит из работы», — важно сказала она Констанции и Розамунде. Мама поджала губы и раздраженно дернула рукой. Корделия в ответ покачала головой, будто старая дева. В конце концов, мама произнесла: «Так отмени выступление. Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда ты принимаешь эти нелепые приглашения. Что с нами станет, если я не продолжу свой профессиональный путь?» — ответила Корделия. Меня ослепила ненависть. Я увидела веснушчатую руку мисс Фернес, теребящую жемчужный крестик. «Нэнси была очень разочарована, когда услышала, что я не приду на вечеринку», — продолжала Корделия. «Как вы знаете, Мэри тоже пришлось отказаться, потому что она обещала пойти на чай к Иди Оппенгеймер. Так вот, оказывается, мама Нэнси сердится, когда кто-то не приходит. По ее словам, вечеринки стоит давать только для большого количества людей, иначе это слишком хлопотно. Так, может, Розамунда пойдет?» «Как странно говорить такое своей дочери», — сказала мама. «Я бы с радостью устраивала для вас вечеринки. Но, вероятно, ее тревожат какие-то семейные неурядицы. В любом случае, Розамунда, ты окажешь любезность Нэнси, если завтра пойдешь с Роуз». Розамунда вежливо ответила, что с удовольствием, и вернулась к рисункам Ричарда Куина. Они были довольно хороши, особенно те, на которых призрак Наполеона смеялся над герцогом Веллингтоном, когда толпа разбила его окна в годовщину Ватерлоу за то, что он не хотел давать им право голоса. Забавно, что хотя Ричард Куин был достаточно взрослым и понимал большую часть того, что папа рассказывал нам про герцога Веллингтона, газгольдеры настолько захватили его воображение, что он нарисовал один из них в окне комнаты с призраком Наполеона. «Наверняка так и было», — говорил Ричард Куин. «А как иначе? Призрак Наполеона наверняка именно так себя и чувствовал. Все точно так и было. Интересно, знает ли об этом кто-нибудь еще?» Дойдя до последнего рисунка, Розамунда откинулась на спинку кресла и вздохнула. «Ах, как же я по вам соскучилась!» «А ты скучала по лошадям?» — спросил Ричард Куин. «Они о тебе спрашивают постоянно. Пойдем проведаем их прямо сейчас». Мы прошли через сад, который зима сделала металлическим. Наше дыхание превращалось в пар. Каблуки звенели по твердой, как железо гравийной дорожки. Тонкий лед на подтопленной обочине трещал, как стекло, когда мы по очереди его ломали. Голые ветви переплетались кованым ажуром. Прежде чем открыть калитку, Ричард Куин остановился и спросил: «Слышишь, как они ржут?» Розамунда медленно кивнула и также медленно улыбнулась. «Приятно, когда тебя помнят. Но как они узнали, что это я?» «А откуда они вообще все узнают?» — пожал плечами Ричард Куин. В конюшне они ходили от одного стойла к другому, подносили на ладонях невидимый сахар к невидимым мордам, заплетали невидимые гривы, похлопывали и гладили невидимые шелковые бока, отвечали на неслышное ржание. Я наблюдала за ними с порога, вспоминая нашу первую ночь в Лавгроуве, когда мы с мамой стояли в пустой конюшне, слушая топот копыт, и, наконец, разглядели вокруг светящиеся очертания. А может, мне все приснилось. Неужели эти двое тоже видят незримое? Мне даже удалось убедить себя, что я вижу силуэты, которые их взгляды выхватывали из пространства. И, к моему удивлению, сметанка и сахарок оказались именно такими, какими я их себе представляла с тех пор, как заметила те светящиеся очертания. С длинными кудрявыми челками, спадавшими на высокие лбы, сияющими кроткими глазами и двумя округлыми блестящими бугорками на груди, только не буланами, а жемчужно-серыми. Однако вскоре я так заледенела, что не могла больше на них смотреть. Перед выходом из дома я заставила Ричарда Куина надеть шинель, а сама вышла без пальто и перчаток. Кончики моих пальцев посинели и окоченели. Я подышала на них, а потом с отвращением отвела руки, подумав: «Таким станет все мое тело, когда я умру. И, возможно, однажды придет час, когда не останется ни одной живой руки, способной сыграть мелодию. И щупальца смерти протянутся так далеко, что музыка исчезнет даже из человеческой памяти». Я окликнула их, чтобы позвать на помощь, но произнесла только: «Надо вернуться в дом, слишком холодно». Мои слова прозвучали даже весело. «Да», — сказал Ричард Куин, — «слишком холодно, а моя глупая сестра вышла без пальто». Мы выбежали из конюшни, дрожа, шипя сквозь зубы и растирая плечи. «Как холодно, а я не привезла своего зайца!» И забега Розамунда говорила прерывисто. «Ему хорошо под землей», — сказал Ричард Куин. «Не стоит его тревожить». Он свернулся клубком в своей земляной норке и накрылся ушами, как меховым покрывалом. Его усы колышутся от дыхания. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. И так всю зиму до самой весны. «О, он нигде не пропадет», — согласилась Розамунда. Когда мы добрались до чугунного крыльца, Ричард Куин вбежал в гостиную, а я задержала Розамунду. «Ты видела, как двоюродная бабушка Джин умирает?» — спросила я. Мне хотелось, чтобы она сказала мне, что это не страшно. «Нет», — ответила Розамунда. «Она умерла в полдень, когда я была в школе. Но ты же заходила к ней каждый день до самой ее смерти», — не отставала я. «Ты наверняка видела ее и тогда?» «Да», — сказала она. «Я принесла ей завтрак. Она поела овсянки, как и в любое другое утро. Представляешь, в Шотландии все говорят об овсянке во множественном числе. Я думала, ее только мой папа так называет». «Ей было больно умирать?» Я так хотела услышать «нет». «Да-да», — больно», — заикаясь, ответила она. Я посмотрела вверх на стальное серое небо. Я молилась, чтобы она добавила что-нибудь, что разрушило бы металлическую клетку вокруг Земли. «Наверное, это ужасно — умирать», — спросила я. Розамунда ничего не ответила, только вздрогнула так, словно увидела вдалеке нечто ужасное. Потом она повернулась ко мне и взглядом подарила мне утешение, которым я нуждалась. Из глаз ее исчез страх, уступив место безмятежности. «Ты потом ее видела?» — с благоговением спросила я. «Да», — нерешительно ответила она. «Мама не хотела, чтобы я на нее смотрела, но мне пришлось зайти в комнату. Когда она ушла за покупками, в окно забрался котенок, и я услышала мяуканье и вошла, чтобы его выпустить. Но ничего страшного. Она просто лежала там и была белая-белая». «Я не об этом», — нетерпеливо сказала я. «Ты видела ее, ее саму, то есть призрак?» «О, нет», — выдохнула Розамунда почти с отвращением. «Бабушка Джин была очень здравомыслящей. С чего бы ей становиться призраком?» Здесь я упиралась в тупик. Поперек тропы, по которой я хотела пробраться в таинственные леса, стояла огромная пирамида, огромная церковь, огромный храм. Я была разочарована. Мама, Констанция, Розамунда и я, несомненно, изгнали демонов из дома на Найт-Лили-Роуд, потому что обладали сверхъестественными способностями. И я надеялась, что мой страх смерти помогут развеять какие-то добрые силы, которые проявят себя так же очевидно, как и те, побежденные нами, что заставляли носиться по воздуху соусники и занавески. Сейчас, повзрослев, я осознаю, что мне никогда не хватало тонкости ни в чем, кроме музыки. Но все-таки мой страх смерти исчез, хотя я и не понимала, почему. А через несколько минут я встретила в коридоре Мэри, и та сказала: «Теперь, когда здесь Розамунда, мне нет дела до Корделии». Так что на следующий день, отправляясь на вечеринку к Нэнси Филлипс, мы с Розамундой чувствовали себя вполне счастливыми, не считая легкого беспокойства за Ричарда Куина, который проснулся с небольшим жаром и остался в постели. Нас мучила совесть, ведь он, возможно, простудился в конюшне, хотя ему всегда разрешали гулять где угодно, но только в шинели. Впрочем, мы полагали, что на следующий день он поправится, ведь мы всегда очень быстро выздоравливали. Я с радостью шла на эту вечеринку. Нэнси Филлипс была старше меня, училась в классе Корделии, и мы практически не знали друг друга, так что у меня никак не получалось удовлетворить свое давнее любопытство на ее счет. Она была высокой для своего возраста, с копной гладких светлых волос, не золотистых, как у Розамунды, а скорее желтых, как дикая горчица. Но в отличие от большинства высоких школьниц с красивыми ухоженными волосами, казалась неуверенной в себе. Ее лицо, обрамленное этими роскошными ярко-желтыми локонами, было бледным, замкнутым и даже обиженным, а движения — вялыми. Но в то же время рюши и оборки на ее пестрых блузках, а также многочисленные броши и браслеты, раздражавшие учителей своей неуместностью в школе, говорили о легкомыслии, которого она больше никак не проявляла. Я чувствовала в ней некую загадку и ни секунды не сомневалась, что в ее жизни происходит много странного. Возможно, она живет с жестокой и безумной мачехой в богатом, но затянутом паутиной особняке. Так что я очень удивилась, когда накануне услышала, что она упомянула о своей маме. Ее дом и впрямь показался мне странным. Это была огромная вилла из красного кирпича, окруженная такими же домами, в которых жили только богатые семьи. Но внутреннее убранство не могло бы стать более отвратительным, даже если бы Филлипсы были очень бедны. В прихожей и маленькой комнатке, где мы сняли уличные вещи, семья вроде нашей сделала бы в ней кабинет, висели рисунки в толстых золотых рамах, какие пристали настоящим картинам, а не этому недоразумению. На большинстве из них были изображены мужчины и женщины, одетые в массивные пальто и фуражки с козырьками, какие тогда носили автомобилисты. И каждый из них либо попал в аварию, либо въехал в пруд, живую изгородь или в телефонный столб. На остальных картинах были собаки, кошки и обезьяны в автомобильных костюмах за рулем. Ни одна из картин не казалась красивой. Они напоминали календари, которые магазины иногда присылали нам на Рождество. Если их видела мама, она цокала языком, с силой рвала их и бросала в корзину для бумаг. А если календари находил папа, то сердито говорил, что вынужден растить нас в недостойном мире. Нэнси приняла нас в гостиной, слабо улыбнулась своей милой улыбкой и сказала Розамунде: «Ты выше меня». Одетая в белое шелковое платье с оборчатым подолом, расшитое розовыми бутонами, она и впрямь выглядела до глупости высокой. Потом нас поприветствовала какая-то взрослая женщина. Она говорила странно. «Это я, старая тетя Нэнси Лили. Мы так рады, что вы, деточки, надели свои самые нарядные платьица и оказали нам честь, добравшись до нас сквозь бурю и грозы». В первое мгновение женщина показалась очень привлекательной, потому что у нее были блестящие золотистые волосы, голубые глаза и розовые щеки, считавшиеся в ту пору главными признаками красоты. Но это впечатление почти сразу исчезло, потому что цветом лица она напоминала оставленную под дождем куклу, а профилем — верблюда. В любом случае, она старалась быть любезной. Нас пришло человек 15, все из школы, и мы неловко мялись без дела, как всегда бывает в начале вечеринок, и оглядывали комнату, которая и впрямь оказалась странной. По моде того времени она была полностью обставлена в японском стиле. Один ее конец занимал золоченый каминный портал с полками до самого потолка. Каждая полка состояла из нескольких отделений, а в каждом отделении стояла какая-нибудь безделушка. Японская чашечка с блюдцем, вазочка, статуэтка из нефрита, розового кварца или слоновой кости. По всей комнате были расставлены лакированные столики и хлипкие стулья с подушками из восточной ткани. Но на стенах, обклеенных соломенными обоями в тонкую золотую полоску, среди японских гравюр и тарелок из кантонской эмали, висели все те же картины в тяжелых золотых рамах, изображавшие автомобили в кюветах и кошек и собак, одетых в автомобильные костюмы. Нэнси обходила гостей, протягивая тарелку с очень большими розовыми и белыми фонданами в формочках из гофрированной бумаги. И я спросила, долго ли ее отец прожил в Японии. Она ясно дала понять, что считает мой вопрос глупым. «Нет, с чего бы. Прежняя обстановка маме надоела. Раньше гостиная была в стиле буль. Все это куплено в Мейплс. От папы здесь нет ничего, кроме картин с автомобилями. Между прочим, у нас есть автомобиль. Он в каретнике. Можете посмотреть, если хотите». Все это время я гадала, почему, раз уж у Нэнси есть мама, ее нет на вечеринке. И тут Нэнси, уже отворачиваясь от меня, сказала: «А, Роуз, вот и моя мама». И я протянула руку красивой смуглой женщине, очень высокой, но та ее не заметила. Она пришла не для того, чтобы принимать гостей своей дочери, и смотрела на нас с острой, хоть и обезличенной неприязнью, как на проникших в дом злоумышленниц, столпившихся вокруг нее, тогда как ей хотелось подумать о чем-то другом. На ней был затейливый пурпурный пеньюар из плиссированного шелка. Такие в те времена назывались матине — И она с неискренней улыбкой, которая почти не потревожила тяжелую маску озабоченности на ее лице, сказала, что неимоверно рада нас всех видеть. Но сейчас она очень устала, перетрудилась и должна отдохнуть. Она не сомневается, что Нэнси и тетя Лили сумеют позаботиться о нас лучше нее. Говоря это, она рыскала глазами по комнате и вдруг стремительным движением, при этом просторный рукав задрался, обнажив изящную руку, которая казалась хищной, схватила со стола книгу из-под коробки шоколадных конфет. «Лили», — сказала она, и ее сестра, стоявшая у камина, резко обернулась, словно услышав выстрел. «Лили, я только что нашла в этой комнате новую Элинор Глин, которой, как утверждали вы, 100 девицей нигде не было. Теперь я, наверное, смогу спокойно прилечь». Миссис Филлипс вышла из комнаты, больше ни разу на нас не взглянув. Меня так трясло от ярости, что Розамунда успокаивающе положила ладонь мне на плечо. Почти все взрослые постоянно грубят детям, но в последнее время это зашло слишком далеко. Мне было так же больно, как на встрече с мисс Фернес, когда та оскорбила нас с Мэри. Но я знала, что мисс Фернес делала это из добрых побуждений. Вспоминая, как ее неловкая веснушчатая рука теребила жемчужный крестик, я чувствовала, что она выражала нам с Мэри нечто вроде любви. Кроме того, ее ввели в заблуждение Корделия и мисс Бивер. Что же до миссис Филлипс, я интуитивно знала, что какой бы богачкой она ни была, а жемчужного крестика у нее нет. И как бы низко я ни ставила мисс Бивер и Корделию, я понимала, что мисс Филлипс — существо еще более низкое по своей сути. Меня нисколько не утешало, что она избрала жертвой своего высокомерия не меня одну, а всех гостей своей дочери. Это говорило только о том, что она даже не пыталась отличить нас друг от друга. Я едва ли смогу объяснить причину столь сильного гнева. Разве что в последнее время мама отговаривала меня от отчаянных попыток одолеть Джику соль-мажор Моцарта, так как считала, что я переутомляюсь и, вероятно, страдаю от нашей унизительной бедности больше, чем мне хотелось бы признать. Разумеется, весь тот день меня возмущало безвкусное и нелепое богатство этого дома. Сначала мы все сели, большинство на пол, и стали играть в игры. Но дело не заладилось. Возможно, из-за неприятной сцены, случившейся еще прежде, чем мы успели по-настоящему втянуться в поцелуй для почтальона. Огонь почти погас, и тетя Лилия позвонила, чтобы принесли еще дров. После чего явилась высокая, бледная, царственная горничная, красивая, как теннисоновская принцесса, в чипце с длинными накрахмаленными лентами, который выглядел как средневековый убор. Но, услышав, что от нее требуется, эта лилейная дева страшно разозлилась и сказала, что о таких вещах надо было думать до того, как отпускать лакея. Позже она вернулась и с демонстративностью ужасно смешного мима швырнула на пол корзину с дровами. Обмен репликами между этой крупной, неотесанной, красивой девушкой в ладно сидящем черно-белом платье и маленькой уродливой тетей Лили в небесно-голубой тофтяной блузке и длинной юбке с оборками и рюшами и впрямь напоминал театральную сцену, поскольку разыгрывался на ковре перед странным восточным камином с золочеными полками, на которых стояли китайские болванчики, обезьянки, костяные слоники и обломки ярких камней, не имевшие ни малейшего отношения к этим двум спорящим женщинам. Когда дверь закрылась в полной тишине, тетя Лили кинулась к фортепиано и заиграла пчелиную свадьбу Мендельсона. Да так быстро, что пчелы не успели бы понять, поженились они или нет. При этом она мотала головой и до того энергично кивала, что из ее волос выпали шпильки, словно говоря нам, что она нисколько не смущена и способна всецело отдаться музыке. Потом, к моей радости, мы перешли от игр к демонстрации талантов. Я всегда, и тогда, и сейчас, получала удовольствие от любых творческих выступлений, кроме музыкальных. Каким бы ни было исполнение, оно возвращало меня к моей собственной ежедневной битве с ангелами. Но я склонялась перед актерской игрой, декламацией или танцем, как перед очередным примером безнадежного, глупого и божественного стремления несовершенных созданий к совершенству. В тот день я испытала раздражение, когда одна девочка исполняла ноктюрн фа минор Шопена. И у меня были на то основания, потому что ее научили устаревшей и неправильной манере играть последнюю ноту в каждой фразе «non legato». Вдобавок фортепиано было слегка расстроено. В то же время я наслаждалась аккомпанементами и импровизациями, которыми охотно развлекала нас тетя Лили. Она играла так плохо, что ее исполнение не поддавалось никакой критике и не вызывало никаких эмоций, кроме веселья. Инструмент под ее пальцами напоминал шарманку. Ее трели звучали с акцентом кокни, и у нее была привычка после залпа аккордов подмигивать своим слушательницам и рассеянно вскрикивать «Хай, тидли-пом-пом!», словно следуя общепринятой традиции. И я, безусловно, получила удовольствие, когда толстая девочка по имени Элси Биглоу прочла стихотворение «Ласка», которое мы выучили на уроке ораторского мастерства. В нем говорилось о мужчине, влюбленном в девушку с ранчо в Южной Африке. Однажды он оказался на пути обезумевшего стада, и она спасла ему жизнь, заслонив его своим телом, а сама погибла. Папа очень любил это стихотворение и говорил, что если Ласка и впрямь совершила этот подвиг, то, вероятно, она была не меньше метра в ширину, а то и все два, и состояла из чего-то вроде рифленого железа. Но, так или иначе, ему, как мужчине, нравилось, что юным девицам ставят в пример подобное самопожертвование. Однако Элси верила в Ласку, и на минуту я с радостью разделила ее веру. Потом кто-то сплясал ирландскую джигу, а еще кто-то — танец юбок. После этого поток талантов иссяк. «Разве Роуз не играет на фортепиано?» — равнодушно спросил кто-то. Все повернулись ко мне, но я покачала головой. Они ни за что не должны были услышать, как я играю. Я боялась, что все они так мало смыслят в музыке, что даже после моего выступления будут уверены, что Корделия более талантлива, и не смогут понять нашу семейную трагедию. Я понимала, что уступаю их мнению, хотя со своей тягой к независимости должна была его оспаривать. Но страхи все равно помешали бы мне выступить хорошо. В то же время я боялась показаться невежливой, поэтому повернулась к Розамунде и пробормотала. «Я правда не могу здесь играть». «Конечно нет», — мягко ответила она. «Никто не вправе от тебя этого требовать, ведь фортепиано расстроено». Ее ответ меня ошеломил. Фортепиано было расстроено лишь слегка, а я всегда считала, что Розамунда совершенно не музыкальна. Я почувствовала себя так же, как если бы человек, считавшийся глухим, внезапно присоединился к беседе. Заминка в развлечениях затянулась. Я услышала, как кто-то предложил нескольким девочкам показать сценку из «Как вам это понравится» Шекспира, которую их класс разучил в прошлом триместре, и приуныла. Никто со мной не соглашался, но мне всегда казалось, что героев отвергли и изгнали в Орденский лес за их несдержанность в речах. Я огляделась по сторонам и снова с отвращением увидела картины с автомобильными авариями и животными в автомобильных костюмах, которые выглядели противоестественно рядом с цветастыми восточными тарелками, что сияли на молочных стенах, как вечное лето, и гравюрами с оленями, рыбами и драконами, что отгородились от реальности с помощью бумаги, словно намекая, что существует иной, тонкий мир. Кроме того, меня злили и неспроста соломенные обои, на которые художник нанес тоненькие золотые полоски не на показ, а единственно для красоты, даже не задумавшись о том, что золото — символ богатства. Дело в том, что недавно в мамину комнату по неисправной трубе просочился дождь, и ей пришлось наклеить вместо старых обоев новые, невзрачные, потому что они стоили дешевле прочих. Я оглядела комнату и убедилась в том, о чем могла бы и догадаться. У меня было самое некрасивое платье из всех. Одновременно я услышала, как девочка, сидевшая в ряду перед нами, сказала своей соседке. «На днях на вечеринке в Кройдоне одна девочка показывала прелюбопытный фокус с чтением мыслей. Она брала лица гостей в ладони, просила их загадать число, а потом откатывала его». Я мгновенно поняла, что могу проделать этот трюк. Он как будто много лет дожидался, когда я о нем узнаю и исполню его. Ведь если уж на то пошло, у меня были определенные преимущества перед остальными девочками в школе, перед ужасной мамой Нэнси, которая была с нами так груба, и перед ее глупым папой, который развесил эти безобразные картины среди прелестных тарелок, гравюр и обоев, висевших здесь только потому, что за них могли заплатить. У меня были преимущества даже перед мисс Фернес и ее матерью. Ведь я принадлежала к семье с магическими способностями. Я в этом не сомневалась. Разве все, кто знал нас, не говорили, что мама — ясновидящая? И разве мама, Констанция, Розамунда и я не изгнали злых духов из дома на Найтлили-Роуд одним своим присутствием? А Розамунда знала о смерти нечто, отчего та переставала казаться ужасной. Разумеется, я могла немного вмешаться в обычное течение жизни. И тогда всем в комнате пришлось бы признать меня высшим существом. «Я покажу фокус с чтением мыслей», — взволнованным шепотом сказала я Розамунде. «О, но мамам это не понравится», — прошептала она в ответ. На нее напал мучительный приступ заикания, но я ее не пощадила. Хотя моя уверенность в нашей незаурядности во многом проистекала из того, что, как мне казалось, Розамунда знает больше, чем прочие люди, я тут же напомнила себе, что в школе она учится далеко не так хорошо, как я, и мне не стоит обращать на ее слова никакого внимания. Я встала и сказала: «Если хотите, я могу показать фокус». Тетя Лили ответила: «Вот умница! Выходи же сюда! Я уверена, что мы все с удовольствием его посмотрим». Незадолго до этого тигровую шкуру перед камином убрали, чтобы те две девочки исполнили свои танцы, и я встала на освободившееся место. «Но ведь это не опасно?» — спросила тетя Лили и посмотрела на безделушки на каминных полках. Я безо всякой телепатии поняла, что если что-нибудь разобью, во всем обвинят ее. И эти люди стали нравиться мне еще меньше. «Нет», — ответила я, — «позвольте мне взять ваше лицо в ладони. Теперь загадайте число. Сосредоточьтесь на нем». Оно возникло в моей голове медленно и неуклюже, будто тачка, выкатывающаяся из темной конюшни. 53. «Да ведь это то самое число, которое я загадала!» — взвизгнула она, и все в комнате ахнули, словно смотрели на фейерверки. Я боялась, что не смогу повторить свой успех, но, разумеется, смогла. Первой подошла Элси Биглоу, девочка, читавшая ласку, и я поняла, что она задумает четное число, едва коснулась ладонями ее пухлых щек, еще до того, как оно возникло передо мной, словно идеально симметричная груша плавающая в сиропе. Конечно, в том, что я делала, было столько же таинственного, как в том несомненном факте, что если встать в полуметре от клавиатуры фортепиано и отчетливо заговорить, некоторые ноты зазвучат сами по себе, причем зачастую довольно громко. Единственная разница состояла в том, что, исполняя фокус с чтением мыслей, следовало не передавать волну, а получать ее. Бесчисленное множество детей знали про этот вид развлечения. И если в моем выступлении и было что-то примечательное, то разве что неизменность успеха. Примерно за 20 минут я ни разу не ошиблась. А потом неожиданно почувствовала себя очень усталой и отказалась продолжать. Но я добилась внимания, которого хотела. Все девочки смотрели на меня так же, как на директрису школы или на победительницу теннисного турнира. Я вернулась к Розамунде и сказала: «Видишь, ничего страшного не случилось». Но она не ответила. Она стала вялой и бледной, словно внезапно подхватила простуду. Но потом мы пошли пить чай, и угощение было очень вкусным. Несколько слоеных тортов с масляным кремом, испеченных по новому рецепту, только что завезенному из Америки, и кое-что, чего мы никогда раньше не пробовали — трубочки из хрустящего сахарного теста, начиненные взбитыми сливками. Эти трубочки приободрили даже Розамунду. Потом мы вернулись в гостиную, чтобы поиграть в любую игру, которую нам предложат, поскольку расходиться по домам сразу после чая считалось невежливым. Но тут вошла горничная и сказала что-то тете Лили. А та кивнула, осторожно приблизилась к нам и попросила меня пройти в столовую и поговорить минутку с мамой Нэнси. Мне стало не по себе. Не хотелось снова видеть эту высокую, грубую, слишком смуглую женщину. И я повернулась к Розамунде, которая недавно отнеслась свысока, и тревожно спросила: «Ты тоже пойдешь?» Она кивнула, и я с интересом и даже с небольшим беспокойством увидела, как Розамунда, которой тетя Лили попыталась намекнуть, что ее присутствие не требуется, словно превратилась в слепую. Я успела почти поверить, что это состояние было ей неподвластно и возникало из-за реальных проблем со зрением или из-за ее поглощенности своей внутренней жизнью. Она шла в столовую, крепко держась за меня. Не дать не взять большая глупая девочка, которая никогда не видит, что она лишняя. Мисс Филлипс сидела за неубранным столом, и свет от большого медного канделябра падал на ее красивое худое лицо и пурпурный пеньюар. «Посмотри, Лил, все торты унесли сразу же, как только дети вышли из комнаты, а весь грязный фарфор остался», — сердито сказала она. «Не сомневаюсь, что сейчас они обжираются на кухне. А с мытьем посуды запоздают, хотя я и разрешила позвать приходящую уборщицу. И ужин опять подадут кое-как. Кажется, у нас еще никогда не было прислуги, которую бы я так ненавидела. Но девочек две. Когда ты поднялась ко мне, ты говорила только об одной. Вот это, Роуз, та самая смышленая деточка. А вторая пришла за компанию. Они, видишь ли, подружки», — объяснила тетя Лили. «Моя кузина Розамунда», — произнесла я, а Розамунда, сделанным простодушием, добавила: «Приятно познакомиться». «Очень приятно», — раздраженно отозвалась миссис Филлипс. «Роуз, полагаю, это твое чтение мыслей какой-то фокус?» Я посмотрела ей в глаза и холодно спросила: «Как это может быть фокусом?» К моему удивлению, она смутилась. «Конечно, конечно. Я не имела в виду ничего такого. Проделай это со мной». Я могла бы ответить, что слишком устала, но не хотела упускать возможности показать этой глупой и гадкой взрослой, что у меня есть способности, которые, очевидно, ее впечатляли. Я встала, нарочито медленно подошла к ней и с отвращением взяла в ладони ее разгоряченное лицо. Она оказалась не такой уж и смуглой, во всяком случае не настолько, чтобы не вписываться в общепринятые стандарты красоты. И все же я чувствовала, что будь она хоть немного посмуглее, то выглядела бы так же отвратительно, как если бы все ее тело покрывали родимые пятна. Читать ее мысли было неуютно. Если бы существовали какие-нибудь еще более нечетные числа, чем те, которые не делятся на два, ее выбор пал бы на одно из них. Я дважды прошла испытание, чтобы утвердить свое превосходство, а на третий раз отказалась ради удовольствия отказать ей. Когда я вернулась на свой стул, миссис Филлипс спросила, не хотим ли мы с кузиной еще торта. Я сказала, что спасибо, нет. Мы съели, сколько хотели, за чаем, и все было очень вкусно, особенно трубочки со взбитыми сливками. Она оглядела стол, увидела, что ни одной не осталось, и велела тете Лили сбегать и принести с кухни еще тарелку. Она знала, что их там много, потому что это было сладкое на ужин. Но я сказала, что спасибо, нет. Мы наелись за чаем. Тогда она, улыбаясь, спросила, не найдется ли у нас местечко для пары шоколадных конфет. Видеть, как взрослая женщина изо всех сил стремится угодить школьнице, было одновременно смешно и гадко. Когда я ответила, что нет, мы правда ничего не хотим, миссис Филлипс на минуту умолкла и принялась водить пальцем по скатерти, а мы стали разглядывать комнату. У Филлипсов было множество вещей, которых не было у нас, особенно на серванте, где стояли две серебряные коробки для печенья, граненый стакан и специальная серебряная подставка с виски внутри. Я знала, что эта штука называется танталус, потому что мама, завидев такую на витрине, всякий раз останавливалась и начинала возмущаться, так как из-за особого механического приспособления открыть эту подставку без ключа было невозможно. Таким образом, выпивку защищали от слуг, и мама считала, что это жестокое изобретение взращивает атмосферу недоверия. Кроме того, мне нравилось смотреть на стулья, кожаная обивка которых, в отличие от наших, не протерлась и не порвалась. «Что ж, ты очень смышленая девочка», — сказала миссис Филлипс тоном, выражающим раздражение и неприязнь. И я встала и протянула ей руку на прощание, притворившись, что приняла ее фразу за сигнал к окончанию нашей встречи. Она не взяла ее и резко спросила, умею ли я предсказывать судьбу. А тетя Лили подалась на стуле вперед, так что ее переносица очень ярко заблестела под светом канделябра и медленно потерла свои худые ладони, как если бы ей не терпелось услышать ответ. Этот вопрос привел меня в замешательство. Для начала я считала их слишком старыми, чтобы интересоваться своей судьбой. Миссис Филлипс была мамой Нэнси, а ее сестра — тетей Нэнси. Вот и вся судьба. Что еще, по их мнению, с ними должно или может произойти? Кроме того, я понимала, что с их стороны глупо воображать, будто если я исполнила простенький фокус, то способна пробить стену между настоящим и будущим. Мое презрение к этому дому возросло, как и желание поиздеваться над его хозяйкой. «Ну, вообще-то да, умею», — ответила я. Я услышала вздох Розамунды, который раздался одновременно с резким громким голосом миссис Филлипс. «Что ж, попробуем прямо сейчас. Давай поднимемся ко мне в спальню». «Нет», — ответила я жестко, — «сейчас я не могу». «Почему?» — спросила миссис Филлипс. «О, сейчас я никак не могу», — повторила я, наслаждаясь ее плохо скрываемой досадой. «Даже если подкрепишься шоколадными конфетами?» — уточнила она. «Увы, ничего не поможет. — ответила я и чуть не рассмеялась при виде выражения неутоленной жадности на ее лице. Чайная ложка, с которой она игралась, выскользнула из ее напрягшихся пальцев. Розамунда и бедная тетя Лили бросились подбирать ее с пола, и мы с миссис Филлипс остались сидеть друг напротив друга за столом, словно вели деловые переговоры. «Что ж», — сказала она, сдаваясь, — «когда ты сможешь?» После долгой паузы я ответила, что мама против того, чтобы мы таким занимались. Мне не стоило впутывать маму в эту отвратительную затею. И на минуту я увидела ее очень сердитое лицо, худое, белое и блестящее, словно полированная кость. Но однажды папа рассказывал нам, как рыбачил в Ирландии, и когда мы предположили, что это было жестоко, ответил, что да, пожалуй. И все же вид трепыхающейся форели завораживал. «Мы придем завтра», — сказала я, и тут же решила, что не стану делать ничего подобного. Меня тошнило от ее жадности и от того, как она покорялась моей жестокости. Взрослые должны иметь гордость, и я видела, что огорчаю Розамунду, которая теперь выглядела совсем нездоровой и часто сморкалась. Но ноздри миссис Филлипс раздувались, потому что она думала, что победила меня. Она велела мне приходить часам к трем. Мы быстренько погадаем, а потом попьем чаю, и она распорядится, чтобы трубочек было много. Потом в ее глазах появилось сомнение. Ей пришло в голову, что я, возможно, собираюсь ее разочаровать. И она добавила: «Лили, сбегай в мою комнату и принеси ту новую коробку конфет. Сделаем им приятно». Я едва не сказала, что мы не любим шоколадные конфеты. Это бы ее здорово позлило. Но мне хотелось угостить Ричарда Куина. Пока тетя Лили была наверху, мы втроем сидели в неловком молчании. Мы не знали, что сказать, а миссис Филлипс явно ушла в свои мысли. Тетя Лили вернулась с самой большой коробкой конфет, какую мы с Розамундой когда-либо видели, перевязанной очень красивым розовым бантом, которого хватило бы нам обеим на ленты для волос. Когда я поблагодарила миссис Филлипс и упомянула о банте, она спросила, оценивающе глядя на мое платье: «А, так ты любишь все красивое?» Она готова была подарить мне что угодно, лишь бы я предсказала ей судьбу. Она не ждала, что мы вернемся к остальным детям. Мы обрели в ее глазах особую важность. Она сразу проводила нас в комнатку, где мы оставили свои уличные вещи. И с враждебным, но в то же время подобострастным выражением на лице наблюдала, как я надеваю туфли, когда входная дверь с глухим ударом распахнулась. Вошедший поднял в коридоре невозможный шум, вытирая ботинки о половик, стягивая с себя верхнюю одежду, которая, очевидно, была очень тяжелой, и раз за разом напевая первые строчки старого Келлера Симона. Мы, разумеется, поняли, что пришел папа Нэнси. Все папы возвращались домой в этот час. Когда подобные звуки слышала мама, на лице ее появлялось опасливое выражение, которое сменялось восторженной радостью, если папа был приветлив и делился с ней новостями, и превращалось в испуганную гримасу, если он был не в духе и, не обращая ни на кого внимания, садился в большое кресло и читал вечернюю газету. В тот же час Констанция и Розамунда в своем холодном убогом доме поворачивали в сторону прихожей невозмутимые лица, как бы говоря, что, хотя кузен Джок их враг, они ни за что не пойдут против него. Я, разумеется, ждала, что папа Нэнси войдет. Ведь всегда интересно посмотреть на чужих пап. Но мама Нэнси явно надеялась, что этого не случится. Очевидно, она не хотела, чтобы он услышал про гадание. Я никогда не видела, чтобы взрослая женщина так старалась скрыть свои поступки. И когда он все-таки появился, стало понятно, что он один из тех людей, при ком не стоит делать даже самые невинные вещи. Мы с Розамундой просто хотели поехать домой. Да и миссис Филлипс лишь о том и мечтала. Но как только в комнату вошел папа Нэнси, это стало невозможным. Честно говоря, он оказался не таким уж и плохим. Разумеется, до моего папы ему было далеко. Ни в обычных, ни в музыкальных школах, где мы впоследствии учились с Мэри, ни у кого не было такого красивого и замечательного отца, как у нас. Но мистер Филлипс казался слишком счастливым для этого несчастного дома. Войдя, он сказал своей жене: «Ну, здравствуй, как поживает моя несносная половинка?» Обхватил ее одной рукой за талию и притянул к себе, чтобы поцеловать. Она никак не помогла ему, а просто позволила своему лицу поддаться его движению. Так делают, когда учатся кататься на велосипеде. Разумеется, с его стороны было очень невоспитанно целовать свою жену при нас. Потом он сказал: «Кто эти юные леди? Кто из них Кларибель, а кто Анна Матильда? Которая из них выйдет замуж за моего сына?» Ну, нам, конечно же, пришлось рассмеяться. «Нет, так не пойдет», — сказал он. «Одна из вас должна стать женой моего сына. Для того-то я и даю ему шикарное образование. Единственная причина, по которой я отправил его в Брайтонский колледж, это возможность в будущем жениться на Кларибель или на Анне Матильде». Он продолжал в том же духе, пока миссис Филлипс не дернула его за рукав и не сказала, что мы хотим домой. «Домой? Кларибель и Анна Матильда хотят домой? Что ж, нет ничего проще. Я отвезу их в автомобиле». При этих словах миссис Филлипс слабо застонала. «Они живут недалеко», — сказала она мужу. «И Джорджу не понравится, что его отрывают от чаепития». «Чепуха, моя милая старушка», — возразил он. «Ты не понимаешь Джорджи Порджи. Старина Джорджи Порджи готов ради меня на все. Он обожает меня. Он с радостью пожертвует ради меня последним куском гренка. А Кларибель и Анна Матильда будут рады радешеньки отправиться домой в автомобиле. Правду я говорю? Что-то скажет их семья, увидев, что Кларибель и Анна Матильда прикатили домой на настоящем автомобиле. Да ты посмотри на них! От одной мысли об этом они уже улыбаются, словно кошки перед блюдцем сливок. Хотя, надо сказать, эти юные леди гораздо милее кошек». Тут он был совершенно прав. Перспектива поехать домой или куда угодно в автомобиле привела нас в такой восторг, что мы лишились дара речи. За несколько месяцев до этого папа побывал с визитом у одного шотландского пэра, который восхищался его политическими статьями, и его подвезли на машине до станции и обратно. Но то был папа. Он пересек Анды на муле, четырежды обогнул мыс Доброй Надежды и прожил целое лето у подножья Пайкс-Пика. Мы никогда не надеялись превзойти его. Мы знали, что автомобили — транспорт будущего. Но это нисколько нас к ним не приближало, потому что по мере того, как их становилось все больше, мы становились все беднее, а они стоили баснословно дорого. Мы знали это, потому что мама как-то вычитала в газете, что автомобиль стоит 1020 фунтов. И сказала, что стыдно тратить деньги на такое, когда за пределами Лондона во всей Англии нет ни одного оперного театра. Да и в Лондоне их крайне мало. Как было бы замечательно, если бы день, который еще с утра казался самым обычным, закончился поездкой в автомобиле. Разумеется, мы сказали мистеру Филлипсу, что это очень любезно с его стороны, но ему не стоит беспокоиться. И все равно внимательно следили за его лицом, чтобы понять, поверил ли он нам. И, к счастью, он не поверил. Потом стало неловко, так как он ушел за Джорджем, а мы остались с миссис Филлипс, которая выглядела весьма сердитой и мрачной. Она больше не пыталась меня задобрить, и мы сидели молча и стыдились того, что слишком взволнованы от радости, чтобы смутиться. Потом вернулся мистер Филлипс с Джорджем, и, судя по всему, он определенно ошибался насчет того, что Джордж его обожает и будет не против прервать ради него чаепитие, потому что тот выглядел крайне недовольным, таким же недовольным, как миссис Филлипс. Мужчины надели огромные пальто и фуражки с длинными козырьками и наушниками, и мистер Филлипс попросил жену принести пледы и шали, чтобы укутать нас, отчего ее глаза еще больше ввалились, а лицо вытянулось. На самом деле она вовсе не была доброй. Для нее существовали только ее желания, сильные и ссадничие, как больное горло. Чужие желания она игнорировала и досадовала на нас за то, что мы не отказались от предложения мистера Филлипса подвести нас домой. Тетя Лили была намного добрее. Она помогла служанкам вынести лимонад, который обычно подают гостям перед тем, как все начинают расходиться, и вышла из гостиной в прихожую, где мы ждали, пока автомобиль не остановится у ворот, потому что мистер Филлипс и Джордж велели нам садиться только когда они выведут его из каретника, потому что там всегда ужасно душно от выхлопных газов. Увидев ее, миссис Филлипс сказала: «Вот, займись ими». А потом попросила у нас прощения, но она так и не успела отдохнуть, ей следует пойти к себе и хоть немного полежать перед ужином. Мы смотрели, как она медленно поднимается по лестнице, глядя на ковровую дорожку так, словно читает по ней свою судьбу. Но тетя Лили была очень любезна. И когда мистер Филлипс открыл входную дверь и спросил, где же две очаровательные леди, которые сейчас поедут в Гретну Грин с ним и Джорджем, пожала нам руки, наклонилась и шепотом попросила меня уделить 5 минуток старой тетушке Лил, когда буду предсказывать судьбу. Я уже жалела, что все это затеяла. Пока она шептала, я разглядывала ее кружевной стоячий воротник, отороченный поверху узкой тесьмой и закрепленный прозрачными пластинками из слоновой кости. Изобретательность, с которой она изменила этот распространенный фасон, говорила о буйной фантазии, которую вряд ли удовлетворит хоть одна гадалка. Конечно, поездка в автомобиле впечатляла. То, что кабину никто не тянул, а перед водителем была пустота, ошеломило нас так сильно, как будто мы никогда не видели поездов. Но локомотив своей горячностью и своенравным пыхтением сильно напоминал животное. Да и вообще он всегда находился на одном и том же месте, перед вагоном с пассажирами. И то, как он тянул за собой груз, было понятно не только уму, но и мышцам. А ехать в чем-то, что приводится в движение с помощью внутреннего импульса, судя по всему, никак не связанного с рычагом и осью, стало для нас переживанием, непостижимым ни для рассудка, ни для рук и ног. Какое-то время мы с Розамундой пребывали в полном восторге, не ослабевавшим, несмотря на некоторые неудобства. Прежде всего, ветровое стекло отсутствовало, и нас продувало так, словно мы стояли на мысе где-нибудь в Атлантике. Кроме того, внутри автомобиль оказался гораздо более вонючим и неудобным, чем могло показаться со стороны. Не представляю, почему в салоне, который во время движения насквозь продувался ветрами, было так же темно и зловонно, как в туннеле старой подземки. Несмотря на восторг, нас с Розамундой сильно мутило от выхлопных газов и резкой и дерганной езды. Пару сотен метров машина быстро и яростно неслась вперед, потом с оглушительным треском тормозила и либо трогалась с места снова, либо откатывалась на несколько метров назад и заходилась в приступе астмы, пока Джордж, крикнув мистеру Филлипсу «Ничего не трогайте!», вновь не заводил ее. Трижды мы останавливались, как вкопанные. В первый раз это случилось в Лавгроуве на Хай-стрит, где нас немедленно окружила толпа мальчишек, которые просовывали голову в машину и насмешливо просили нас продать им жареные каштаны. «Не хотелось бы мне быть королем Эдуардом», — сказала Розамунда. «Почему ты сейчас его вспомнила?» — спросила я. «Ну, люди вечно глазеют на него в окна кареты. Но они же не просят его продать им жареные каштаны. А если бы попросили, вот это был бы номер». «Да уж, попросить у короля жареных каштанов!» Сдавленным голосом пробормотала Розамунда, и мы прыснули со смеху, раскачиваясь на сиденьях, так что уличные мальчишки стали стучать по стеклу и умолять нас поделиться с ними шуткой. А мистер Филлипс, сидевший впереди, пока Джордж прибивал что-то молотком, обернулся и спросил, над чем это мы так потешаемся. Мы ответили, что ни над чем, но он настоял, чтобы мы рассказали, и согласился, что это и впрямь смешно, чертовски смешно. Попросить короля продать жареных каштанов, он тысячу лет не слышал ничего уморительнее. Потом он развернулся на сиденье и осведомился. «Послушайте, Кларибель и Анна Матильда, вы любите пикники?» Мы ответили «да», и он провозгласил. «Великолепно! Мы как-нибудь устроим пикник. Моя жена, бедная старушка Лил и Нэнси, не любят это дело». Вернулся Джордж, и мистер Филлипс сказал ему. «Джордж, эти две юные леди любят пикники. Они должны приехать в Блэквотер». Потом он снова повернулся к нам и пояснил. «У меня в Блэквотере есть домик и небольшая лодка на реке Крауч. Мы будем веселиться, как малыши в песочнице». «Песок, то-то и оно», — проворчал Джордж. «В прошлую субботу мы на 3 часа застряли в песках, когда спускались к устью реки. По милости некоторых, кто почем зря хватался за штурвал». Он рывками провел автомобиль через море насмешливых лиц, и нас снова окутала удушливая вонь. Потом, минутах в 10 от нашего дома, перед стоящими полукругом особняками, мы поехали обратным ходом, развив значительную скорость и выпуская клубы дыма. Джордж с трудом остановил автомобиль и вылез с молотком и со словами «Помощь мне не нужна». Он ни разу не назвал мистера Филлипса сэр. Мы сидели на месте, старались выглядеть спокойными и шепотом обсуждали, будет ли грубостью спросить мистера Филлипса, не загорелась ли машина. Мы как раз собирались задать вопрос, когда он обернулся и произнес: «Забавный парень этот Джордж, чего только не скажет шутки ради. Он обожает Блэквотер не меньше, чем я. И мы провели в устье не 3 часа, от силы 2. И у нас с собой были сэндвичи. Вам там понравится. Вы непременно должны приехать, как только потеплеет. Что у нас сейчас? Декабрь? Жаль, жаль». В этот момент клубы дыма из-под капота повалили ритмичнее, и мистер Филлипс отвлекся от нас, подался вперед и принялся выкрикивать вопросы, на которые Джордж не отвечал. Мы, между тем, так и не были уверены, горит машина или нет. И хотя не особо испугались, но уже нащупывали в темноте дверную ручку, чтобы, если что, выскочить из автомобиля, когда Джордж снова запрыгнул на водительское сиденье и взялся за руль. Начался самый длинный непрерывный пробег за всю поездку. Более 5 минут мы мчались в одном направлении, ни разу не покатившись назад на такой скорости, что прохожие на тротуарах замирали и обращали к нам встревоженные лица, которые, как мы говорили вслух, выдавали в них трусость и отсутствие духа авантюризма и, как мы втайне боялись, свидетельствовали о здравомыслии. Потом автомобиль ударился о бордюр и остановился так резко, что нас обеих подбросило на сиденьях, и дым из него повалил не клубами, а сплошным удушающим облаком. Джордж вылез, и в свете фонаря, в который он едва не врезался, мы увидели, что он выглядит очень сердитым. Мистер Филлипс обернулся и спросил: «Ваш папа играет в снукер?» Я объяснила, что у нас с Розамундой разные папы. Но если снукер — это игра, то ни один из них в него не играет, потому что они вообще ни во что не играют. Мистер Филлипс вздохнул. «Вот это-то хуже всего в Лавгруве. Здесь никто ничего не хочет. Здесь нет никакой жизни». Какое-то время он сидел и молча глядел перед собой, но в конце концов снова обернулся к нам. «Но хождение под парусом не игра. Может, ваши родители захотят поехать в Блэквотер? Пожалуй, они там прекрасно проведут время. Это их малость встряхнет. Как раз то, чего им не хватало. Люди, знаете ли, вечно киснут. Ходят всюду с унылыми физиономиями. А выбрались бы на свежий воздух, да хорошенько повеселились бы, стали бы как огурчики». Он снова замолчал, а потом грустно сказал: «Посмотрите на меня, я всегда рад, радёшенек». Через несколько секунд снова появился Джош и встал сбоку от автомобиля, хмурясь на мистера Филлипса. Но тот, похоже, его не замечал. «Кажется, мистер Джордж хочет с вами поговорить», — сказала я, на что мистер Филлипс ответил: «Ба, да неужели? Неужели? А, вот ты где, Джордж. Ну, Джордж, как делишки?» Джордж, который смотрел на него как укротитель на зверя, спросил: «Вы трогали мотор?» Мистер Филлипс заерзал на сиденье и спросил: «Ты о чем?» Джордж, не сводя с него гипнотического взгляда, повторил: «В среду, когда у меня был выходной, вы трогали мотор?» «Нет, нет», — ответил мистер Филлипс. «В среду?» «В среду? Я рано поужинал и отправился прямиком в клуб консерваторов. Мы там душевно попели». Наступила пауза. Джордж продолжал в упор смотреть на человека, который, по иронии судьбы, не ускользнувший от меня даже тогда, назывался его хозяином. «Ни разу за весь вечер и близко не подходил к каретнику», — беспечно добавил мистер Филлипс. После еще одной суровой паузы Джордж отвернулся и вновь застучал молотком. Мистер Филлипс довольно долго не поворачивался, чтобы с нами поговорить. Какое-то время нас развлекали мужчина и женщина, которые шли мимо, но остановились под фонарным столбом и разглядывали машину с торжественным видом, словно стараясь показать широту своих взглядов и то, как они одобряют прогресс, несмотря на густой и зловонный дым. Однако прогресс так долго стоял на месте, что надоел и им. И даже мистер Филлипс, по-видимому, менее подверженный скуке, чем кто-либо из его окружения, вылез и стал ходить взад-вперед по улице. Желтая витрина магазинчика перед нами внезапно потемнела. Видимо, было уже поздно. Мама и Констанция, наверное, начинали волноваться. Да и нам самим не терпелось поужинать, показать всем огромную коробку шоколадных конфет и лечь спать. Сейчас мы находились примерно в 3 минутах от дома, на главной улице, к которой прилегала Лавгроув Плейс. Если мы выйдем из автомобиля, потому что он сломался, не будет ли это выглядеть так же грубо, как если бы мы ушли с вечеринки, потому что слуги запаздывают с чаем? Мы не знали, что в таком случае предписывают правила приличия. Но Розамунда сказала: «Знаешь, они ведь волнуются». Так что я опустила окно и робко окликнула мистера Филлипса. Он как раз остановился менее чем в полуметре от машины, но не услышал меня. «Мистер Филлипс!» — позвала я, но он опять не ответил. Разумеется, он стоял намного ниже меня, ведь в ту пору пассажиры в автомобилях возвышались над тротуаром, как ораторы на трибунах над своей публикой. так что я высунулась из окна и крикнула. «Мистер Филлипс, мы уже близко к нашему дому. Мы боимся, что наши мамы будут волноваться. Вы не возражаете, если мы дойдем до дома пешком?» Я видела в свете уличного фонаря прожилки на его щеках, его круглые рыжие брови, выпуклые огорченные глаза, лихо закрученные и густо напомаженные рыжие усы, булавку в виде оленьей головы в его галстуке. В том же свете и он мог бы разглядеть меня, если бы перестал смотреть в землю. Но он не слышал меня и не видел. Он размышлял о чем-то, что заставило его окаменеть. Мы были всего лишь детьми и испугались, внезапно осознав, что находимся в странной машине, которая, судя по тому, что мы знали о пожарах, могла прямо сейчас гореть, в час, когда все ужинали дома и собирались спать, с человеком, который хоть и выглядел упитанным весельчаком, ничего не видел и не слышал из-за своих мыслей. Мы сидели, болтали ногами и убеждали друг друга, что все будет хорошо. Потом мистер Филлипс развернулся, сел рядом с нами и сказал: «Все в порядке. Джордж всегда находит причины поломки. Джордж — превосходный парень. Не слушайте, что он говорит. Ну, что насчет веселья? Уж цирк-то всех устроит, верно? То есть это не игра, верно? Против цирка ваши отцы не станут возражать, так? Вот что мы сделаем. Соберемся большой компанией и отправимся в цирк. Какое может быть веселье, если не собраться толпой и не настроиться хорошо провести время? Веселиться надо всем вместе, вот в чем штука». Потом мы помчались вперед и, сильно накренившись на повороте, оказались на Лавгроув Плейс. Нас вновь опьянила гордость за свое приключение и за ту невозмутимость, с которой мы в него пустились. И, к нашей радости, автомобиль начал издавать новые странные звуки, похожие на очень медленные удары в литавры. То-то все удивятся, когда выбегут посмотреть, что происходит, и увидят, что это мы. Но никто не вышел, и нам даже не сразу удалось войти, хотя мистер Филлипс так громко ударил в дверь дверным молотком, что потом виновато пробормотал, словно повторяя что-то из детства. «Нельзя тревожить дам, нельзя тревожить дам». И стукнул молотком еще раз, но очень бережно, словно восстанавливая баланс. Мы увидели, как в прихожей загорелся свет. В то время мы были так бедны, что зажигали там газ только если к нам стучали. Мама открыла дверь с очень усталым видом и, похоже, не слишком заинтересовалась автомобилем. И хоть и поблагодарила мистера Филлипса за то, что он подвез нас домой, но так, словно он просто доставил нас в кэби или проводил пешком. Ее лицо было таким же, каким привиделось мне в гостиной миссис Филлипс, и блестело белизной, как полированная кость. Но, возможно, оно стало таким не от гнева. И после того, как мистер Филлипс закончил рассказывать ей, какими очаровательными юными леди он нас считает, и что он не пожелал бы других пассажирок, нет, даже будь они принцессой Уэльской и герцогиней Йоркской, она сказала, что, к сожалению, не может пригласить его войти. Папы нет дома, а она очень беспокоится, потому что у ее маленького сына случился сильный приступ, какие уже несколько раз бывали у него осенью. Это вызвало у мистера Филлипса такую бурную реакцию, что мама вскинула руки к вискам. «Ваш сын болен?» — вскричал он. «Великолепно! Великолепно! Лучше не придумаешь!» «Лучше не придумаешь?» — в изумлении переспросила она. «Да, мэм, лучше не придумаешь», — радостно повторил он, схватил маму за руку и стал ее трясти, словно поздравляя. «Ваш сын болен, я здесь, со мной мой автомобиль. Я могу съездить за врачом, он вмиг прибудет. Вы не поверите, как быстро Джордж нас отвезет. Джордж — превосходный парень. Если мы скажем ему, что это ради больного малыша, он полетит, как ветер». «Спасибо, спасибо», — ответила моя бедная мать. «Но врач его уже осмотрел». «А, так врач его осмотрел», — грустно сказал мистер Филлипс. «Уже осмотрел его. Что ж, тогда мне, пожалуй, лучше пожелать вам доброй ночи». Но через секунду он поборол растерянность. «Когда он был у вас?» — спросил он. «Мы послали за ним около 4, и он почти сразу приехал», — утомленно ответила мама. 4? Да ведь сколько времени прошло! Больные детки нуждаются во внимании. Если малыш серьезно болен, хороший врач должен осматривать его каждый час». «Да бросьте! 4 часа — это не дело», — сказал мистер Филлипс с нарастающей радостью. «Я поеду и привезу врача. Ему давно пора осмотреть мальчугана снова. Где он живет?» «Но мы не хотим, чтобы врач приезжал еще раз», — возразила мама. Ее усталый голос звучал очень по-шотландски. «Он оставил порошки, чтобы я давала их сыну, и я знаю все, что надо делать». «Ну, вреда-то не будет», — гнул свое мистер Филлипс, но без особой надежды. Очевидно, многолетний опыт научил его распознавать признаки поражения. «Вы точно не хотите, чтобы врач на всякий случай еще раз осмотрел вашего паренька, прежде чем уложите его спать?» Получив от матери твердый отказ, он попрощался и уже спускался с крыльца, когда его осенила новая мысль. И он развернулся и взбежал по ступеням к двери, крича: «Погодите-ка, а как насчет лекарств? Я умею заставить аптекарей открыться в неурочные часы. Выманиваю их так же ловко, как мальчишки булавкой достают улиток из ракушек. Что вам нужно для вашего мальца?» «Ничего, ничего», — взмолилась мама, заламывая руки. Не знаю, как долго продолжалась бы эта сцена, если бы из подвала не вышла Кейт с супницей, которую она отнесла в столовую, и не встала рядом с мамой у открытой двери. Минуту послушав, она сказала мистеру Филлипсу с той же простой мрачностью, с какой к нему обращался Джордж: «Нам нужен покой. Нам нужно обеспечить ребенку покой». Это мгновенно усмирило мистера Филлипса. «Да, покой — самое оно для больного малыша», — нервно согласился он. «Что ж, с утра пришлю Джорджа, посмотрим, что можно сделать. Я всегда говорю, что нет ничего трогательнее, чем больные малыши». Мы посмотрели, как он спешит по садовой дорожке к автомобилю, который уже шипел и искрил. И Кейт закрыла дверь. Мы мгновенно забыли о нем. Кейт и мама не говорили и не шевелились. Они застыли безмолвно и неподвижно, скорбные и растерянные. В ту пору из-за мерцающего света газовых горелок казалось, что дома бьются в ритме пульса, что прихожую и лестницу лихорадит, подобно Ричарду Куину. Я прижала к себе громадную коробку конфет, которую несла в руках, как если бы это был мой братик. А Розамунда, заикаясь, спросила: «Он сильно болен?» «Ну, мы не можем понять, что с ним», — неуверенно ответила мама и провела указательным пальцем по своим сомкнутым губам. Поднявшись к Ричарду Куину, чтобы пожелать ему доброй ночи, мы увидели, что он в самом деле очень болен. Его волосы потемнели и перестали быть русыми. И когда он вытащил руку из-под одеяла, перевернувшись на другой бок, чтобы посмотреть, кто вошел, костяшки его пальцев оказались синими и блестящими от пота. Сейчас никто не назвал бы его красивым мальчиком. Он был похож на обезьянку. Розамунда положила голову на подушку рядом с ним, а он подвинулся и положил голову на ее волосы, и они переплели пальцы. Я наклонилась над ним и тихо сказала: «Папа Нэнси Филлипс подвез нас домой в своем автомобиле». «Повезло вам», — ответил он. «Но вы же старше. Наверное, это должно было случиться с вами раньше, чем со мной». Внезапно за окном взревел автомобиль, а потом, медленно, не переставая рычать, скрылся в темноте. «Хороший Джин вел бы себя потише», — пробормотал он и закрыл глаза. «Какая огромная коробка конфет», — сказала мама, стоявшая в изножье кровати. «Где вы ее взяли?» «Нам подарила ее миссис Филлипс», — ответила я, возможно, слишком бесхитростно. «Но почему? Неужели все дети получили подобные подарки?» «Нет», — ответила я. «Мы ей понравились. Я тебе потом расскажу». Но Ричард Куин попросил пить, и мы позабыли о других делах. Я спустилась вниз и обнаружила Мэри, лежащей на животе на каминном коврике. Она переписывала аппликатуру листа к какой-то бетховенской сонате из старого издания, которое ей кто-то одолжил, и болтала ногами в воздухе. В ту пору мы всегда так делали, когда по-настоящему усердно трудились. Она сказала, что продолжит заниматься этим, пока не закончит. В столовой Корделия сидела за столом одна, потому что папы не было дома. Он выступал на общественном собрании, созванном с требованием отмены непомерного налога на наследство, который ввел несколькими годами ранее сэр Уильям Вернон Харкотт и который съедал солидные суммы у тех, кого можно было считать краеугольным камнем нации. Думаю, никто из живших в то время людей не занимался более бескорыстной деятельностью. Корделия объяснила, что даже если мне, Мэри и Розамунди ужин не так важен, то она чувствует себя совершенно изможденной. Мы и представить себе не можем, насколько утомительно выступление перед публикой. Рано утром я проснулась и не сразу поняла, который час. Часов в моей комнате не было, поскольку в нашей семье все они быстро приходили в негодность. У папы были большие золотые карманные часы с крышкой, а у мамы маленькие французские часики на эмалевом бантике, который она прикалывала к блузке. Но они часто показывали настолько неправильное время, то забегая вперед, то отставая, что даже мои родители замечали это и относили их к часовщику. Так что мы научились определять время по внешним признакам не хуже крестьян и из каких-нибудь захудалых местечек. «Сейчас темно», — подумала я. «Да, но нынче светлеет только в 8. Но сейчас не 8, потому что по главной дороге в конце улицы еще никто не едет». В ту пору транспорт создавал гораздо больше шума, чем сегодня. Основные дороги были вымощены брусчаткой, по которой оглушительно стучали лошадиные копыта, а брусчатку вдобавок укладывали на бетонное основание, гулкое как барабан. Раз фургоны из Кента и Суррея еще не в пути, значит, еще не пробило 4:30. Мне следовало спать дальше, иначе на следующий день я не смогла бы хорошо заниматься, поэтому я закрыла глаза. Уже проваливаясь в сон, я спохватилась, что забыла о чем-то неприятном, о чем забывать было глупо и легкомысленно. В пустоте под моими веками возникли две комнаты, которые оказались одновременно комнатами в нашем доме и бледно светящимися пещерами, грубо высеченными в черной скале ровно настолько, чтобы их низкие своды нависали над головами спящих. Ричард Куин лежал на боку, подложив ладони под щеку. Яркая куколка в смутном коконе. Всю ночь его комнату покрывал узор из листвы и ветвей. Пока на улице горел фонарь, по ее стенам плясали тени платанов, а рано утром, после того, как человек с длинным шестом гасил его, узловатые ветви глицинии около окна превращались в бледном свете в черную решетку. Ричард Куин никогда не задергивал шторы, потому что свет и тьма — день и ночь приносили ему удовольствие сами по себе, что бы ни происходило. Розамунда тогда спала в кровати, которую поставили для нее в комнате Кейт. Как и все принадлежавшее Кейт и ее семье, мансарда напоминала корабль, и ночь за ее окнами можно было принять за море. Кейт, опрятная, словно моряк, отдыхающий в своем гамаке, казалась всего лишь свертком из простынь и одеял. Но Розамунду я видела, видела полностью. Она сидела на кровати, положив голову на колени и обняв себя за голени. Ее лицо скрывал блестящий водопад чистых кудрей. но я не сомневалась, что ей грустно. Вся ее поза говорила об унынии. Если бы я нарисовала ее и показала портрет дикарям из самых дальних земель, они бы поняли, что девочка грустит. Я поразилась тому, что забыла, пусть даже во сне, что Ричард Куин болен. Но, по крайней мере, думала я в сонном дурмане, я не забыла о печали Розамунды, ведь раньше я никогда этого не замечала. Оба они были увенчаны светом. Свет окружал их. И по мере того, как я все глубже проваливалась в сон и начинала слышать музыку в диковинной оркестровке, мне все больше казалось, что, возможно, так и выглядит несчастье.